Он обернулся к своему товарищу Францу Люткевичу. «Велит рубить сигнал к сбору», — сказал Сборовский. «Берем копья и ударим на сей раз как следует. Прошу честь», — хлопнул себя по груди Люткевич, всегда охочий до драки. И вот уже снова поют медные горны, гусары строятся для новой атаки. Я долго глядел из-под руки на перестроение на польских позициях, жалея, что нет у меня хотя бы подзонной трубы, не говоря уж о бинокле. Интересно, их уже изобрели или еще нет, надо будет узнать в Москве, когда вернусь. Неужели полезут, покачал головой Огарев, выехавший с засеки и смотревший вместе со мной. Обязательно полезут, кивнул я, гонор их на наши порядки погонит, и ударит так крепко, что казаков еще добром вспомните. Враг допустил ошибку, кинув на наши позиции легковооруженных казаков, которых стрельцам удалось отбить без особых потерь. Вот только теперь поляки знают, что ждет их лучшие хоругви, но не так уж сильно это меняет картину. Ударят они крепко, и стрельцам останется только держаться. Я развернул коня, когда во вражеском стане запели горны. Гусары готовились к новому натиску. Мне нечего было делать на передовой, но я все же обернулся и посмотрел на впечатляющее наступление вражеской конницы. По-прежнему лучший, как ни крути. Солнце подбиралось к полудню, на небе ни облачка, и гусарские доспехи сверкали еще ярче, чем в прошлую атаку. Они скакали колоннами, заранее выстроившись напротив проходов. Казалось, эту мощь не сумеют сдержать ни рогатки, но стрельцы с их мушкетами и бердышами. Этим всадникам вообще ничего противостоять не может. Вот только один раз мы уже доказали, что можем встать на их пути и даже обратить в бегство, а значит, сумеем сделать это еще раз. Я проехался вдоль строя замерших в ожидании вражеской атаки стрельцов, смело горцуя по ту сторону плетня. Ни Огарев, ни сопровождавший меня Болшев не успели остановить меня, когда я пустил коня рысью, заставив перескочить не очень-то и высокий плетень. «Ратники», — обратился я к ним, — «вон там, за моей спиной, идут в атаку гусары, лучшие всадники в мире. Они считают себя непобедимыми. Думают, на сей раз они смогут смести нас, втоптать в землю тяжелыми копытами своих коней. Но один раз мы побили их, обратили в бегство. Я сам вот этой саблей», — вскинул я оружие, дав солнечному лучу эффектно сверкнуть на клинке, рубил их по спинам, когда они бежали от засеки. «А значит, мы можем их бить. Вот что помните, когда они обрушатся на вас всей своей мощью». И прежде чем стало слишком поздно, я снова пустил коня резвой рысью, перескочив обратно. «Ты, князь воевода, что хочешь думай», — вздохнул Огарев, — «но так нельзя. Гусар уже вон где, а ты перед войском горцуешь». «Не догонит», — усмехнулся я, направляя коня обратно к засеке и за нее, где стояла до поры поместная конница вместе с наемниками. Гусары скакали плотными рядами, перестроившись в колонны, чтобы ударить по проходам, перегороженным рогатками. Стрельцы отступили от плетня, сосредоточившись там же, чтобы принять удар. Страшный, почти неотразимый удар гусарской конницы. Слышались привычные уху команды. Десятники с сотенными головами строили людей. Стрельцы заряжали мушкеты, воткнув перед собой в землю бердыши. Но не успели гусары все разом, под звуки горнов, перейти на рысь, а заговорили наши пушки. «Ай да, Паулинов, ай да пушкарский сын!» Его орудия молчали во время атаки казаков. Ни разу не выстрелили с засеки, хотя они могли бы очень хорошо помочь в жестоком противостоянии с черкасами. Но нет, не стал тратить зазря главное преимущество – неожиданность. И теперь в плотные, колено к колену, ряды скачущих размашистой рысью гусар ударили пушечные ядра. Небольшие, всего-то полфунта, а иные и вовсе четверть. Вот только когда оно врезается тебе в грудь, сметая с коня или хуже того – в землю, ломая скакуну ноги, отскакивая и ударяя следующего, они вовсе не кажутся такими уж маленькими и совсем не страшными, как когда лежат в зарядном ящике. Ядра сшибали гусар с седел, сокрушая прочные доспехи. Гордые всадники летели наземь, катились, не в силах подняться. Мимо мчались их товарищи, плотным строем, колено к колену, и несчастным, выбитым из седла гусаром, если они еще были живы, оставалось лишь скорчиться в позе зародыша, прикрывая руками голову и молиться, чтобы все обошлось. А рядом падали товарищи и пахалики, ломая крылья, теряя перья. Трещали длинные копья, но не от того, что преломились вражеские доспехи, но потому что врезались в землю, выроненные потерявшими твердость руками. Тут в дело вступили стрельцы, давая один залп за другим. Их короткие шеренги быстро менялись местами. Выстрелив, они уходили назад, чтобы спешно перезарядить мушкеты. К ядрам прибавился настоящий град пуль, но гусары скакали через ядра и пули, теряя товарищей и пахаликов, стремительно сравнивая ряды. Они мчались неудержимой волной прямо на порядки стрельцов. Те успели дать последний залп и взяться за бердыши, когда на них обрушился сокрушительный натиск гусарской конницы. Он оказался прямо-таки оглушительным. Трещало дерево ломаемых копий, кричали кони и люди, не разобрать даже кто где, сталь ударялась о сталь. Стрельцы отважно и почти отчаянно рубили бердышами гусар. Те, побросав переломанные копья, в первый миг атаки унесшие множество стрелецких жизней, взялись за сабли, концы же и жуткие клевцы чеканы 36. Клевец от клюв – односторонний клювовидный выступ на холодном оружии для нанесения точечного удара, впоследствии на Руси развившийся в боевой молот с таким клювом, молот-клевец, молот с клювом сокола, имевший ударную часть в форме клюва, плоского, граненого или круглого в сечении, который мог быть разной длины, чаще в разной степени изогнутым к низу на длинных рукоятках. Они легко проламывали головы, стрелецкие шапки никак не могли от них защитить. Но и наши воины дрались отчаянно и держались стойко. Бердыши собирали кровавую жатву, валя на земь гусар. Иные из стрельцов били по лошадям, целя в морду и в шею, стремясь не столько поразить, столько напугать животное, заставить отступить даже против воли правящего железной рукой всадника. «Не удержимся», — покачал головой Мизицкий. «Собьют чертовы гусары стрельцов. Ты не веришь в них?» — глянул на него я. «Уже гнутся», — заметил он, оказывая мне на те места, которые я, благодаря памяти Скопина, и сам отлично видел. Там строй стрельцов уже начали прогибаться, несмотря на глубину в 5-6 рядов. Скоро их ляхи продавит. Была бы первая атака, может, они бы и отступились, но не теперь. Задет их знаменитый гонор. Они ради него будут драться до конца и все костьми полягут, лишь бы себе доказать, что могут прорваться. Я все это видел и сам, но отчаянно хотелось верить в стойкость своих людей, в то, что они могут сдюжить, переупрямить, выстоять. Но нет, надо смотреть правде в глаза. Быть может, в Гуляй-городе или хотя бы Острожке, они и смогли бы сдержать натиск польских гусар, но одних рогаток для этого оказалось мало. Где-то их сумели растащить, где-то переломали, а в иных местах просто оттеснили. Стрельцы отойдут к засеке, а потом и по саду, кивнул я. Нам надо будет прикрыть их. Готовь людей, Даниил. Колборн был здесь же, и я отдал ему тот же приказ. Поместные всадники и рейтары готовились к новой атаке. Страшнее отступления под натиском вражеской конницы нет ничего на войне. Где-то стрельцы отходили более-менее организованно, под крики десятников с сотенными головами. Где-то, что греха таить, просто бежали, бросая бердыши и срывая с себя перевязи бандольеры 37, бандольера, часть военного снаряжения, амуниции, европейской пехоты с огнестрельным оружием, в том числе, пищальников, позднее стрельцов. У стрельцов, появившихся в 16 веке, которые составляли постоянное войско России, имелась и однообразная одежда, форма обмундирования, сначала красная с белыми бандольерами, перевязями. Как бы то ни было, но строй рассыпался, больше никто не оказывал сопротивления гусарам, и те сперва мелкими ручейками, а после настоящей рекой ринулись внутрь. «Вот и настал наш час», — выдал я первое, что пришло в голову, и добавил: «Дерзайте, братья». Вспомнив, может, к месту, а может и нет, все тот же мультфильм «Лебеди Непредвы», и мы ударили во фланг вражеской конницы. Удар наш не был таким уж сокрушительным, однако мы сумели сбить врагу нарастающий темп атаки. Далеко не все гусары еще миновали плетень, и мы смогли перехватить самых измученных долгой и жестокой рубкой со стрельцами. Копий у них, конечно, не осталось, в ход пошли сабли и концежи. Рейтары Колборна дали нестройный залп из пистолетов, и пошла рубка. Она была столь же отчаянной и, наверное, еще более жестокой, чем со стрельцами. Снова мелькали чьи-то лица, закрытые шлемами, оскаленные и перекошенные, гневные глаза. Снова я рубил, отбивал удары и бил в ответ. С кем-то лишь обменивался ударами, с кем-то дрался до конца, неизменно выходя победителем из схватки. Каким чудом нам удалось оттеснить гусар и спасти стрельцов, даже не знаю. Однако как-то сумели. Но и враг не сидел сложа руки. Кто-то с той стороны сумел организовать гусар для новой атаки, и мы не успели отступить к засеке, когда они ударили на нас. Впереди несся лихой всадник с парой крыльев за спиной, в посеченных, но явно добрых доспехах. Ему, как и другим гусарам из первых рядов, успели принести новые копья, и они стали страшной силой. Не преломив их, гусары прошли через поместную конницу, в считанные минуты рассеяв ее, остановили их натиск Риетары Калбарна. Кое-кто из них успел перезарядить пистолеты, и полили теперь почти в упор, с убойной дистанции, а после пускали в ход тяжелые палаши. Они дали нам с Мизицким время собрать рассеянную поместную конницу, и мы снова ударили гусарам во фланг. Опрокинуть, конечно, не смогли, но все же зажатым с двух сторон полякам пришлось туго. И тут на меня вылетел тот самый всадник с парой крыльев за спиной, в посеченных доспехах, щедро украшенных золотом. Он попытался достать меня концежом, но я легко отбил его удар, толкнул коня каблуками, чтобы оказаться как можно ближе. На такой дистанции, где от его концежа не будет толку, враг мне достался опытный, и хуже того, решивший драться до конца, не отделавшись обменом ударами. Он увел коня в сторону, не давая мне приблизиться. Снова ткнул концежом, и весьма ловко, клинок проскрежетал по юшману, разорвав и без того превратившийся в лохмотья опашень. На боль я не обратил внимания, ударил в ответ, целя в голову. Противник уклонился, но клинок прошелся по наплечнику. Бил я изо всех сил, и поляка перекосило в седле. Развивая успех, я атаковал снова, кольнув коня шпорами и заставив его буквально наскочить на более крупного гусарского скакуна. Тот отмахнулся от меня концежом крест-накрест, заставляя уклоняться, не давая подобраться к себе. И снова тычок, стремительный, резкий, но ожидаемый. Я подался в сторону, пропуская длинный клинок мимо, а когда гусар дернул руку на себя, попросту зажал длинный и узкий клинок под мышкой. Мы замерли на мгновение, гусар тянул на себя рукоятку концежа, я же примерялся, как бы рубануть его по голове. Но прежде чем успел ударить, противник отпустил концеж и попытался выхватить саблю. Не успел. Я снова заставил коня наскочить и от души рубанул сверху вниз. Гусара спас крепкий шлем. Он слетел с головы, видимо, от моего удара порвался подбородочный ремень. Но лицу гусара, откуда-то из-под волос побежали ручейки крови. Он покачнулся в седле. Наполовину вынутая сабля его звякнула об устье ножен. Я поймал его левой рукой за порванную леопардовую шкуру, что он носил на плечах, не давая упасть. Гусары меж тем снова отступили за плетень, оставив на поле боя убитых, лежавших в повалку вместе с поместными всадниками и риетарами Калбарна. «Вот тут нам пришла пора уходить. Все назад!» — закричал я, хотя в этом и не было особой нужды, как и в других сигналах. Понимая, что третьего удара гусарской конницы нам не сдержать, все разом поспешили к засеке, уходя под прикрытие ее пушек и засевших там стрельцов. Ко мне подскочил Болшев с парой послужильцев. Они перехватили пленника и увели вместе с конем. Добрая мне сегодня досталась добыча, еще бы сохранить ее. В рядах гусар царила несвойственная им обычно неразбериха, как будто их хоругви лишились единого командования. Неужели нам удалось убить или ранить их командира? Это было бы невероятной удачей. Я в нее не особенно верил, и как оказалось, зря. Весть о том, что Зборовский попал в плен к московитам, пришла к Жолкевскому почти одновременно с отступлением полка Струся. Наемники Делагарди сумели отразить атаку гусар и панцирных казаков, обороняясь за рогатками. Проклятые, упертые немцы, пехота, что еще про них скажешь? Если встанут крепко, то их с места не подвинешь. Но в успех Струся гетман не особо и верил. Рано еще, немцы слишком крепко стоят, а пушек все нет. И все равно нельзя же атаковать лишь одним флангом. Надо давить на Делагарди с его наемниками. Куда большие надежды Жолкевский возлагал на Зборовского, тот был порывистым, настоящим рыцарем, и служба двум самозваным московским царям этого никак не меняла. Загони он своими гусарами московитов и конных наемников в лагерь, и Делагарди останется один. А один в поле не воин, даже если с ним несколько сотен отборной пехоты. Вот только, похоже, гетман переоценил Зборовского. Тот умудрился не только не выполнить приказа, хотя все вроде бы шло хорошо, но еще и угодил в московский плен. Если удача будет на стороне Жолкевского, он, конечно, освободит незадачливого полковника, однако после у них будет очень серьезный разговор, но до этого еще далеко. А пока гетман махнул рукой едущему на усталом коне Струсю. «Не в том беда, что вторая атака захлебнулась», — сказал он полковнику, «а в том, чтобы в третий раз с силой не собраться и не ударить по врагу. Есть еще у тебя силы, Струсь?» «Есть», — Пан Гетман, хлопнул себя по стальной груди полковник, а если и нет, то найдутся. Такого ответа от тебя и ждал, кивнул Жолкевский, и другого не принял бы. А что с Боровский? Решился все же спросить Струсь. Он видел отступление гусарских хоругвий правого фланга и ждал, что Боровский будет здесь же, давать Гетману отчет и выслушивать его упреки или наставления. Отсутствие полковника наводило на весьма неприятные мысли, и Гетман их полностью подтвердил. «Пан Александр имел глупость дать московитам взять себя в плен», — ответил Жолкевский. «Поэтому мне придется самому вести в атаку его хоругви». Он больше не говорил о едином полке Боровского, как будто того уже не существовало. И Струсь это заметил. «Я дам тебе, пан Миколай, свои казацкие хоругви в помощь, а кроме них хоругви коронного Кравчева и старосты Кременецкого», — заявил Жолкевский. «Распорядись этими силами с умом и сбей Делагарди наконец. Сам же, как уже сказал тебе, с оставшимися у меня гусарскими хоругвями соберу всех с правого фланга и сомну московитов. Жди, Горнов», — добавил он, — «прежде чем отпустить Струся, ударим вместе по моему сигналу. И в этот раз не подведи меня, пан Миколай». «Чинстаховской Богородицей клянусь», — пылко заверил его Струсь, разворачивая своего уставшего коня. «Теперь настал час встретиться с хорунжами Боровского». Отдав приказ разделить свой полк, Жолкевский отправился на правый фланг, сопровождаемый целой свитой пахаликов. Хорунжие, надо сказать, являли собой зрелище жалкое. Дважды отбитые, со следами от пули клинков на доспехах, они сидели в седлах с сутули в спины, словно нашкодившие шкалеры перед наставником, ожидая заслуженной розги. «Вот значит, каковы вы, паны товарищи, братья 38, товарищи среди гусар составляли своего рода военное братство среди остальных шляхтичей. Если друг к другу шляхтичи обращались пан, то товарищи обращались друг к другу пан брат», — обратился к ним Жолкевский. «Сам погибай, а товарища выручай, не про вас говорено, так что ли?» Он картинно обвел взглядом поникших гусарских офицеров. «Вашего полковника московиты в плен берут, а вы отступаете. Виданное ли дело, я вас, паны офицеры, спрашиваю». Он намеренно не говорил о них больше как о товарищах, теперь они все стали для него лишь офицерами. Под его взглядом спины выпрямлялись, головы вскидывались, и во взглядах снова загорался огонь. Перед гетманом сидели больше не побитые шкалеры, но гусары. Он сумел разжечь в их сердцах страсть, но чтобы ее хватило, придется самому вести их в битву, о чем он и сообщил им. «Я сам первым пойду, чтобы смять, наконец, этих клятых московитов», — заявил он, картинным жестом передавая одному из своих пахаликов булаву, знак гетманской власти, и принимая у другого длинное гусарское копье. «Стройтесь, паны товарищи, вместе сомнем московитов и освободим вашего полковника». Гусары принялись готовиться к третьей атаке. Жолкевский понимал, что так или иначе она станет последней на сегодня. Резервов у него нет, и если не удастся сбить московитов с позиции и загнать в лагерь, на новую атаку сил просто не останется. Ляхи медлили с атакой, и меня это начинало раздражать. Устраивать им демонстрацию с вызовом на поединок снова было бы несусветной глупостью. Я и так за сегодня дважды без особой нужды рисковал жизнью, в третий раз удача может и отвернуться. Она дама, как известно, капризная. Чего они торчат без дела? Словно прочтя мои мысли, высказался Огарев. Мы с ним и воеводой Мизицким стояли на бруствере засеки, непрерывно вглядываясь в позиции врага. Более практичный Паулинов остался при пушках. Засеку решено было оборонять, как передовой форпост. Конечно, ляхи скорее всего сумеют сбить нас с позиции и загнать в лагерь, вот только чем дольше продержимся в поле, тем проще будет драться в стане. Ведь я малость кривил душой, говоря, что нет у меня больше сюрпризов на сегодня, просто один, действительно последний, готовится прямо сейчас. И от того, сколько мы сможем простоять в поле, зависит, получится из этого что-то или нет. «Ждут чего-то», — пожал плечами Мизицкий. Вот Жолкевский начинать и не торопился. «Плохо, очень плохо, что наша конница так сильно уступает гусарам, да и прочим кавалерийским частям Речи Посполитой. Будь у меня под рукой не одни только поместные всадники да наемные рейтары, а, к примеру, рейтары собственные, можно было бы нанести удар самому, уже не показушным поединком, но настоящей атакой заставить врага наступать, но на моих условиях. Сейчас же поле боя целиком за Жолкевским и его конницей, а он чего-то ждал, узнать бы чего, хотя вряд ли это так уж много мне даст на самом-то деле. Все равно, скоро узнаем». Так оно и вышло. Солнце уже перевалило за полдень, и начало постепенно клониться к закату, правда, до него еще было далеко. Ляхи все так же стояли в боевой готовности, не спеша атаковать. И тут по позициям Делагарди ударила с вражеской стороны пушка. Следом за ней выпалила вторая. Ядра врезались в землю далеко от ровного строя наемников, прокатились какое-то расстояние, да так и остались лежать. «Пристреливаются», — уверенно заявил Паулинов. 3-4 выстрела, и на пятый точно попадут. Я вообще не понимал, как можно промазать по такой идеальной неподвижной мишени, как плотный строй. Однако из пушек мне стрелять не доводилось, так что доверился опыту бывалого канонира. «Размягчают строй перед атакой», — добавил он. «Теперь Делагарди собьют с места», — выдал Огарев. Стрелецкий голова явно ревновал к успехам наемной пехоты. Я слышал в его голосе отчетливое злорадство. «В таборе нам драться придется плечом к плечу с ними», — напомнил я, и под взглядом моим Огарев сник. «По местам, господа», — не стал развивать я, — «атака на Делагарди не за горами», а значит и на нас ударит. Нужно нам всего-то удар тот принять и отступить в табор, строя не потеряв, и пушки все обратно под защиту уволочь. Как оно на словах все просто, усмехнулся Мизицкий. А на деле кровью умоемся, мрачно кивнул в ответ я. Но надо сделать еще так, чтобы враг ею умылся тоже. Мы вернулись в седло и проехались до позиции по местной коннице. Ей снова придется атаковать во фланг врагу, когда стрельцов собьют с поля, прикрывая отступление нашей пехоты к табору. И в третий раз это будет стоить нам очень дорого, тут я не кривил душой. Известие о том, что гайдуки, наконец, притащились на поле боя, застало гетмана за считанные минуты до сигнала к атаке. Он уже готов был подать знак гарнисту, когда примчался гонец от Струся. К оставшемуся на левом фланге полковнику прибыли передовые отряды пехоты. Они же сообщили о фальконетах, что наконец сумели вытащить из леса и выставить на позиции. «Скачи обратно», — велел ему гетман, — «и передай, чтобы оставались на том берегу реки, как ее там, вдовки. Пускай ведут огонь по позициям наемников до сигнала к атаке кавалерии». «Прошу честь», — ответил гонец, хлопнув себя кулаком по груди и умчался обратно. Гетман жестом подозвал пахалика, вернул ему копье и принял обратно булаву. «Отправляйся к Казановскому с Дуниковским», — приказал гетман другому пахалику, который выполнял роль гонца, вели ждать, атаки прямо сейчас не будет. К Струсю никого отправлять не стал. Исполнительный полковник не ударит без приказа, в отличие от застоявшихся уже гусар отдельного отряда, стоявших на самом краю правого фланга. Вообще, отвага гусар с лихвой перекрывалась своеволием их командиров, готовых наплевать на приказы, если те им не по нраву. Жолкевский был готов сам ехать к Казановскому с Дуниковским, чтобы унимать их, не допуская преждевременной атаки. Однако обошлось, оба ротмистра послушались гонца и держали своих коней в узде. Надолго ли их покладистости хватит, гетман не хотел гадать. Да и пара фальконетов не сильно расстроит порядки наемников, у тех и свои пушки есть. Мигом подавит жалкую артиллерию, какой располагал Жолкевский. А значит, после десятка выстрелов, когда будут первые жертвы, но вражеские пушки еще не подавят фальконеты, надо атаковать. Ждать осталось всего ничего. Гетман снова показательно передал пахалику булаву и принял копье. Он демонстрировал всем, что готов к атаке, надо только немного погодить. Стоило только зарявкать наемничьим пушкам, как Жолкевский вскинул руку еще одним картинным жестом, и по всем польским позициям запели горны, отправляя кавалерию в новую атаку. На сей раз на нас обрушились всей мощью. Как я и предполагал, Жолкевский поставил все на карту, и на наши позиции неслась вся польская сила, какой он только располагал. Никаких резервов, один ошеломительный удар, стремительный натиск, которым так славно гусария. Они прошли шагом до самого плетня, и тут же прямо под огнем пушек Паулинова, отстроенных рядов гусарии, отделились команды запорожских казаков. Черкасы спешились и принялись растаскивать рогатки, заодно валяя куски плетня, который мешал ляхам развернуться во всю ширь. Тогда Огарев решился на риск. Без моего приказа он выдвинул самые стойкие стрелецкие сотни вперед. Они прошли буквально сотню шагов и принялись палить по казакам и гусарам, провоцируя ляхов атаковать. Бросив разбирать рогатки, казаки поспешили отойти, предоставив гусарам место для атаки. Те тут же пустили коней быстрой рысью, стремясь догнать и втоптать в землю наглых стрельцов, сорвавших план их гетмана. Однако Огарев не ошибся в выборе сотен, которые отправил на это рискованное дело. Они успели вовремя отступить, дав на прощание залп по наступающей гусарии, и ушли под прикрытие пушек с засеки и стоявших за рогатками товарищей. И все же, несмотря на картинные жесты атаковать сломя голову, Жолкевский не спешил. Он проводил через проходы в плетне все больше и больше гусар, собирая их прямо под нашим огнем в колонны, которые должны были обрушиться на засеку и стоявших на флангах стрельцов. И только собрав их, несмотря на потери от нашего огня, буквально обрушился на пехоту. Только в этот раз понял я, чем так страшен натиск тяжелых гусарских хоругвий. В прошлые атаки нас как будто шапками закидать хотели, теперь же взялись всерьез. Да так что затрещали рогатки, зазвенела сталь почти сразу. Пушки и стрельцы успели дать лишь один залп, прежде чем гусары сокрушительным силевым потоком обрушились на их позиции. Ударили в копья, убив многих из первых рядов, от этого оружия рогатки не спасали. И тут же взялись за сабли и длинные концежи. Стрельцы отбивались бердышами. То и дело рявкали картечью малые пушки с засеки, куда лезли спешившиеся казаки. Драка всюду шла настолько жестокая, что я и представить себе не мог. Ни в каком фильме, даже претендующим на полную историческую достоверность, такого не покажут. Ни один режиссер, даже самый распоследний мизантроп, не может показать самого дна человеческой жестокости, которая проявляет себя в сражении. Когда либо ты, либо тебя, и третьего не дано. Люди убивают и калечат друг друга, без изощренных приемов, простыми и сильными ударами. Валят наземь и забивают насмерть. Рубят с седла лихо от души, чтобы тот, кому не повезло попасть под саблю, уже не поднялся. Катаются по земле среди переломанных веток на засеке, пытаясь не то зарезать, не то придушить врага. Ни о каком благородстве и речи нет. Упавшего добивают сразу, не дают подняться. Потерявший оружие, считай, покойник. Ударить в спину легко, нечего подставляться. Я впервые видел картину человеческой жестокости во всей ее неприглядной красе с такого близкого расстояния. Наверное, желудок и нервы князя Скопина были покрепче моих, и он не раз видывал подобное, а то и похуже. Уж его таким не пронять. А вот мне внутри него было очень сильно не по себе. Никогда в прежней жизни не доводилось мне сталкиваться с подобной жестокостью. И главное, я понимал, стрельцов собьют с позиции, и нам придется прикрывать их отступление к укрепленному табору. А лезть в эту сумасшедшую рубку с гусарами мне совсем не хотелось. Но куда же деваться, на дворе не то время, когда командовать армией можно из относительно безопасного блиндажа или бункера. Воевода сам должен вести солдат в бой, иначе просто уважать перестанут. А кому нужен неуважаемый войском командир? Но пока стрельцы держались крепко, рубились отчаянно, несмотря на потери. Гибли и наседающие на наши позиции ляхи. Бердыш все же страшное оружие ближнего боя, отразить его удар почти невозможно. А если уж попал, неважно по закованному в броню гусару или его коню, обоим не поздоровится. Засеки их как мог прикрывал огнем Паулинов, однако туда постоянно лезли черкасы, да и с флангов так и норовили наскочить панцирные казаки. Их было не так много, но более мобильные, чем гусары, они успевали атаковать и уйти, прежде чем пушки давали по ним залп со смертельно короткой дистанции. А самое противное, я никак не мог помочь стрельцам. Вся моя поместная конница и все наемные кавалеристы понадобятся, когда пехоту собьют таки с места, заставят отступать в табор. И потому мы стояли в считанных сотнях шагов от жестокой сечи, на убойной дистанции для разгона и удара, и не двигались с места. Лишь наблюдали за тем, как отчаянно дерутся стрельцы. И тут ко мне подлетел гонец из флангового дозора. Я оставил там, на берегу Гжати, рядом с покинутым по случаю битвы селом Пречистым, десяток поместных всадников, наблюдать, не пойдут ли ляхи еще и оттуда. «Ляхи через Пречистое идут», — доложил он. «Пожгли его и берегом Гжати двинули на нас. Мы отошли, как велено. А они сейчас, верно, плетень рубит, чтобы поболе их, клятых, разом дальше идти смогли. И сколько их там?» — спросил я, понимая, что от его ответа зависит, быть может, судьба всего сражения. «По значкам никак не меньше 6 хоругвий», — ответил гонец и добавил, как будто хотел добить, «все гусарские. Хуже, чем гусары на фланге, не может быть ничего. Но думать об этом некогда, надо реагировать на новую угрозу, и быстро. Мизицкий, готовь людей», — бросил я князю-воеводе, я Кагареву на два слова, не давая ему или кому бы то ни было еще остановить меня, дернул поводья, направив коня к осажденной врагом засеке. Риск, снова риск, и снова оправданный. Просто так забрать конницу я не мог, Это увидит и моральный дух пехоты падет окончательно. Тогда ни о каком отступлении речи быть не может. Как только стрельцов собьют с места, они побегут, строй рассыпется, и вряд ли хотя бы половина доберется до укрепленного табора. А уж там они посеют панику, а значит на всей битве можно ставить большой и жирный крест. Чтобы не допустить этого, нужно рискнуть. Остановить меня не пытались, зато следом поскакали мои дворяне. Все с саблями наголо, готовые встретить любую угрозу. И не зря. Прорвавшиеся к засеке панцирные ляхи обратили внимание на наш небольшой отряд. Будь я один, тут бы мне конец и пришел, но рядом скакали мои дворяне во главе с верным Болшевым, что успел сломать саблю и орудовал теперь подобранным польским палашом. Врагами нашими были не гусары, те не умели так быстро реагировать на изменение обстановки, тяжелая конница нужна для таранного удара, а не для таких вот рейдов и наскоков. На нас мчались, горяча уставших коней, панцирные казаки. Мы схлестнулись в быстрой и жестокой схватке. Вооруженные и экипированные почти как поместные всадники казаки устали да и коней приморили, а лошади у них были куда хуже гусарских. Наши же скакуны отдохнули после схватки и за время стояния, пока Жолкевский ждал подхода своих пушек. Это сыграло нам на руку. Я успел схватиться лишь с одним врагом. Он сходу попытался достать меня клевцом на длинной рукоятке, целя в лоб, но я оказался быстрее. Тяжелый клинок сабли опустился на его плечо, прикрытое кольчугой, как оказалось не лучшего качества. Во все стороны полетели кольца, и под затупившийся уже за день клинок разрубил ляху ключицу. Он закричал от боли, когда сталь сокрушила ребра. К счастью, клинок не застрял, когда я с силой вырывал его из тела умирающего врага. Тот покачнулся в седле и свалился на землю. Когда я оглянулся, оказалось, дело кончено. Один из моих дворян поддерживал товарища, готового вывалиться из седла. Остальные были в порядке. «Забирай товарища в табор и мигом обратно», — велел я тому, что помогал раненому. Однако сам раненый сделал отрицательный жест. «Глубоко пропороли меня», — сказал он слабеющим голосом. «До самых потрохов клинок добрался. На засеке уложите меня со стрельцами, чтобы не оставаться тут в поле». Я молча кивнул, и наш отряд поспешил дальше. На засеке Огарев привычно уже ругался с Паулиновым. Оба были упрямы, как стадо баранов, и уступать друг другу не собирались. А я тегрю, сбивался с обычно грамотной речи на какой-то несусветный говор Огарев. «Бери свои клятые пушки и дуй в табор, чтоб духу своего тут не было. А вот этого не хочешь ли?» — сунул ему под нос кукиш Паулинов. «Без моих пушек засеку живо возьмут. Сколько раз только ими и спасались, а так ведь скоро и с ними не сдюжим. Слава», — сменил тон Огарев. «Лезут и лезут клятые ляхи да казаки, чтоб им пусто было. Три, много четыре приступа отобьем, и все. Да без моих пушек и одного не отобьете», — решительно заявил Паулинов. «Надо отбить», — произнес я, обращая на себя внимание спорщиков. «Не ждали воеводу?» — усмехнулся я, глядя, как вытянулись их лица. «Да вы тут ляхов не увидите, пока те вас в сабли не возьмут, спорщики». «Прости, князь воевода», — попытался стянуть с головы шапку Огарев, но тут же сморщился от боли. Под шапкой обнаружились полотняные бинты, которыми были перевязан лоб. Кровь на них засохла, и, видимо, шапка, которую он напялил сверху, прилипла к бинтам и теперь не хотела сниматься. «Оставь уже», — отмахнулся я. «Не до вежества. Говоришь, три, много четыре приступа отобьешь, и все, не сдюжим больше», — кивнул Огарев. «Да и немцы так долго, мыслю, не простоят. Нам с ними разом отходить надо, иначе разделит нас да расколотит. Ляхи ж на конях, с отступающими им драться сподручно. А если без пушек?» — глянул я на него. «Три точно», — подумав, ответил Огарев. «Ляхи с казаками тоже устают. Четвертого не сдюжим, посыплемся. Паулинов, сколько надо пушек для обороны засеки?» — продолжил я расспросы. «Все, что есть, само собой», — заявил тот. «А если под обрез оставить?» — задал я неприятный вопрос. Ему явно не хотелось отвечать, даже думать в эту сторону не хотел, но отвечать пришлось. «Две, как сразу устояло», — сказал Паулинов. «И чтобы я при них был?» — «Нет», — отрезал я. «Ты с главным нарядом из табора отход прикрывать будешь. Кто из твоих сможет углы рассчитать и картечью своих не посечь?» Паулинов смешался. Он был едва ли не единственным настоящим пушкарем в моем войске после отъезда Валуева. Остальные умели заряжать пушки и палить из них, а вот целиться уже нет. Эта наука доступна весьма немногим. «Ты, голова, голову береги», — напоследок бросил он Огареву, не подставляя боли под лишь сабли. И он ушел к своим уводить пушки. «А ты чего приехал-то?» — «Князь воевода?» — спросил у меня Стрелецкий голова. «Ведь не нас с Паулиновым, чертом упрямым, замерять. Я бы его переупрямил до следующего наката. Тут у меня были серьезные сомнения, но озвучивать их не стал. Нет времени, да и незачем. Ляхи идут берегом к Жати», — сообщил я Огареву. «Пока делают проходы через плетень да жгут причистые, но скоро объявится у нас на фланге. Я увожу конницу, сколько ее осталось. Люди увидят, духом падут», — мрачно заметил он. «А как ляхи ударит свежими хоругвями гусарскими, некому будет падать духом», — ответил я. «Тебе, голова, приказ, держаться сколько сможешь, и еще чутко. Отобьемся от гусар, сразу придем к тебе на подмогу, сколько нас не останется. Продержусь», — кивнул он, мрачнее. «Все ши враги утомляются, не только стрельцы мои, да и поболи нас, сдюжим, сколь сможем, да еще чутко, как ты говоришь, князь воевода. О большем просить не могу», — сказал я, и развернул коня. «Пора возвращаться. Вряд ли гусары любезно обождут с атакой до нашего появления. Пустить сразу 6 свежих гусарских хоругвей во фланговый обход, да еще и берегом реки, было риском. Но оправдайся он, и московиты будут раздавлены». Сборовский бил по-рыцарски в лоб, а его встречали рогатки и пушки. Жолкевский презирал столь примитивную тактику. «Конечно, гусары – лучшая кавалерия в мире, но одного этого мало. Ими надо правильно командовать, иначе толку от их выдающихся боевых качеств будет не слишком много, что и доказали атаки Сборовского на московские порядки. Пройти скрытно такие силы не смогли, а потому и не пытались, двигались быстро. Московскую деревеньку на пути пустили по ветру, чтобы жалкие холопи и халупы не мешались на пути, оставили только церковь. Даже среди гусар было немало православных, и жечь их святыню Хорунжии не рискнули. К чему раздражать своих же людей перед схваткой? Тем более своевольных гусар. Осталось дождаться, когда пахалики проделают проходы в клятом плетне, который перегораживал поле боя, и можно бить во фланг московской пехоте. Конечно, ее прикрывает их конница, но что такое вооруженные на казацкий манер 39, русская поместная конница вооружалась примерно так же, как польско-литовские панцирные хоругви-всадники и заграничные рейтары против гусар. Их просто сметут и не заметят. Тем более, что кони у московитов и наемников куда хуже гусарских аргамаков, да и приморились после нескольких атак, а у Казановского с Дуниковским все кони свежие. Нет, ни гетман, ни хорунжие, отправленные им в обход, не сомневались в победе. От нее их отделяло лишь время. Но прежде чем пахалики сумели проделать новые проходы в плетне, к хорунжим подлетел вестовой с докладом. «Паны офицеры», — скороговоркой протараторил он, — «московиты коней на нас поворотили, идут широкой лавой». Аджипсикрив ударил кулаком по луке седла Казановский. «Пес и дети знают, как воевать. Сколько в плетне широких проходов?» Вместо эмоций спросил у вестового Дуниковский. 3 будет», — ответил тот. «Еще в паре мест только начали валить плетни, но они крепко сидят в земле, что твои рогатки. Плевать на них», — отмахнулся Дуниковский и обернулся к товарищу. «Пан брат, я так мыслю, разделим хоругви. Широкими проходом пойдут товарищи, а узкими – пахалики. Мы ударим первыми в копья, а пахалки, как им и должно, поддержат нас, как соберутся в достаточном количестве». «Риск – благородное дело, пан брат», – согласился с ним Казановский. «Ударим 3 колоннами и сомнем московскую конницу, а после и их стрельцов черед придет». Они отдали приказы, и вскоре разделившиеся на 2 неравных части хоругви – шагом двинулись к плетню. Лезть на рожон мы не спешили. В лобовой схватке нам с гусарами не справиться, нужно что-то придумать, и быстро. Но что, идей пока не было. Надо как-то заставить их развернуться, подставить фланг, но вряд ли Жолкевский отправил в рейд совсем уж полного кретина. Для этого и самому надо быть дураком, уж кем-кем, а дураком гетман точно не был. Надо успеть перехватить гусару плетня, посоветовал мне Мизицкий. Там в проходах мы сможем на них разом навалиться, главное, не дать супостатам ляжским прорваться через нас, а вот это сложнее всего. И нет, мне не нравился этот план. Ляхи могли просто отступить и ударить в другом месте. Кони у них лучше наших намного, и они запросто могут позволить себе 5-6 атак, и их рослые эргамаки даже не особо приморятся, когда наши кони начнут спотыкаться от усталости. Нет, нужно заманить гусар внутрь, и только после этого бить наверняка. «Колборн», — обратился я к командиру рейтар, — «ты и твои рейтары могут устроить тут «Караколь-40», тактика, называемая «Караколь» в современном понимании данного термина, возникла в середине XVI века как попытка включить использование огнестрельного оружия в тактику кавалерии. Всадники, вооруженные двумя пистолетами с колесцовыми замками, почти галопом приближались к цели в строю, состоящем из 12 шеренг. Как только очередная шеренга приближалась на расстояние выстрела, всадники этой шеренги останавливались, слегка поворачивали своих коней сначала в одну сторону, стреляли из одного пистолета, потом в другую, стреляли из другого пистолета, затем разворачивались, проезжали сквозь остальные шеренги и становились в тылу строя. Время, которое остальные 11 рядов затрачивали на повторение маневра, позволяло стрелявшим первыми перезарядить свои пистолеты, что обеспечивало непрерывное ведение огня постоянно сменяющими друг друга шеренгами. Тактика эта распространялась с растущей популярностью немецких рейтар в западных армиях в середине 16 века. «Дюжину шеренг не наберем», — ответил тот, — «так что настоящего каракаля не выйдет». «Делайте, как получится», — ответил я, — «только уведите гусар в сторону, а там мы ударим им во фланг». Игра рискованная, но кто не рискует? Он не закончил и развернул коня, отправившись к своим рейтарам. Поместную конницу я отвел в сторону и назад, ближе к табору с его пушками, куда даже гусары не сунутся без разведки. Теперь все зависело от ловкости наемных рейтар в обращении с огнестрельным оружием, и они не подвели. Караколь выглядит весьма эффектно. Наверное, будь у Калбарнате самые 12 рядов, это произвело бы куда более сильное впечатление, но и атака 6 рядов рейтар не оставляла равнодушным. Они перехватили гусар, когда те ехали шагом через проходы в плетне, сбившись даже плотнее обычного своего построения. Закованные в сталь не хуже самих гусар, рейтары несли по паре пистолетов в поднятых руках, правя лошадьми одними коленями. Первая шеренга подлетела почти под самые гусарские пики, которые те опустили для атаки, но воспользоваться не успели. Разрядив в почти слитном залпе пистолеты, рейтары помчались прочь, открывая дорогу следующей шеренге. И так снова и снова, 6 раз обрушив на гусар град пуль с убойной дистанции. Такого оскорбления гусарский командир снести не мог. Потери на самом деле ляхи понесли довольно легкие. Пистолет, не пищаль, даже в упор может не пробить гусарский доспех, да и попасть с коня не так-то просто. Но когда 6 шеренг осыпают лучших всадников в мире пулями, проскочив у них практически под носом и умчавшись раньше, чем те успели хоть что-то предпринять, это просто плевок в лицо. И утереться гусарский командир не мог, не поймут. Может быть, кое-кто из гусар рванул следом за рейтарами и вовсе без приказа, решив нагнать и пикой до сабли и наказать наглецов. И у командира не осталось выбора, кроме как двинуть следом остальных, чтобы не разделять хоругви и не терять людей без толку, даже если они совершили глупость. Так ли это было, бог весть, но сыграло нам на руку. Гусары отвернули в сторону, помчавшись за стремительно отступающими, да что там, попросту удирающими от них, рейтарами, и подставили нам фланг. Снова наш черед настает, обернулся я к своим всадникам, выхватывая саблю. Вперед! Тут снова вспомнилось из какой-то книги, и я заорал не своим голосом. Руби их в песи, вали в хузары. И этот клич подхватили мои всадники, бешеной лавой обрушившись на не успевших развернуться против новой опасности ляхов. Нет ничего страшнее встречной кавалерийской атаки, когда грудь на грудь и клинок на клинок. Хуже нее только атака во фланг, когда не можешь применить свои главные преимущества, могучих коней и длинные пики. Гусары не могли, пики пришлось побросать сразу же, как только мы налетели на них с диким, некогда прежде неслышанным кличем. Однако надо отдать ляхам должное, они не растерялись, взялись за сабли и концежи, и достойно встретили нас. Что это была за рубка? Жуткая, чудовищная в своей жестокости и скоротечности. Стремительные удары, искры летят во все стороны, когда сталкиваются клинки. Ломается сталь доспехов, сталь клинков тупится и крошится о вражескую броню. Лошади толкаются и легаются. Мы заставляем их крутиться, отбиваясь и нападая, и они слушаются всадников, наверное, втайне проклиная нас на своем лошадином наречии. И иногда эти проклятия как будто действуют. То гусар, то поместный всадник вдруг вылетает из седла будто бы сам собой, не рассчитав удар или, наоборот, получив его, или неудачно парировав. Он падает на землю, сжимаясь в позе зародыша, и неважно кто он, бедный дворянин в латанном перелатанном тегелье или гусар-товарищ в прочной кирасе и стальном шлеме. От сотен лошадиных копыт, топчущихся вокруг, бьющих без злобы, но все равно сильно, ничто не спасет. Остается только лежать вот так, сжавшись, стараясь стать как можно меньше, и молиться, чтобы схватка наверху закончилась поскорее. О том, чтобы подняться на ноги, никто и не думал, слишком опасно. Наша конная схватка происходила на таком тесном участке поля боя, что кони и всадники толкали друг друга, не в силах разъехаться. А когда под одним из моих дворян убили коня, тот еще какое-то время нападал, зажатый с двух сторон. Снова передо мной мелькали перекошенные лица, снова кто-то пытался достать меня саблей, концежом или клевцом. Я парировал и бил в ответ, быстро и сильно. На второй удар времени обычно не был. Надо успеть срубить врага, прежде чем навалится следующий. Мне еще хорошо, мой конь не уступает в росте гусарским аргамакам, а вот остальные поместные всадники такими похвастаться не могут. Пользуясь этим, ляхи рубят дворян сверху, заставляют своих могучих коней наскакивать, толкаться грудью, пугая дворянских лошаденок, большинство из которых и в подметке не годится гусарским аргамакам. Но мои дворяне каким-то чудом держались, дрались отчаянно, не щадя живота своего, ломали сабли по прочные доспехи и шлемы гусар, падали под ударами их клинков, стараясь хоть кого-то унести за собой в могилу, стащить с седла под незнающие пощады лошадиные копыта. Поместные всадники умирали, обливаясь кровью, но дрались, отчаянно, жестоко, без пощады, как в последний раз. И для многих, очень многих тот бой и вправду стал последним. Харунжий коронный Мартин Казановский был в ярости. Эти быдла, жалкие московитские всадники, которые и в подметке не годятся не то что гусарам, а даже панцирным казакам, сдерживали натиск его хоругвий. Самуил Дуниковский был ранен, едва в плен не угодил, это же какое позорище. Товарищи едва успели утащить его в тыл, иначе точно сраму бы не обрались. Теперь командование расстроенными риетарским караколем и предательской атакой московитов хоругвями целиком легло на плечи Казановского. Сам он больше не рвался в первые ряды, предпочитая командовать сражением. Но это в пехоте легко отстояться в тылу, наблюдая за битвой через подзорную трубу. В конной же свалке, да еще такой беспорядочной, как сейчас, об этом можно лишь мечтать. То и дело Казановскому самому приходилось вступить в бой, рубя московитов верным палашом, который он предпочитал сабле и концежу. Но закончив, оставался на месте, оценивая весь бой и пытаясь навести в этом немыслимом хаосе хоть какое-то жалкое подобие порядка. Получалось не очень. Пан Харунжий, выпалил вестовой, отправленный к пахаликам, на которых Казановский рассчитывал. Лошадь под ним плясала, вестовой пытался унять ее, но разгоряченное животное попросту не желало стоять на месте. Пан Харунжий веер докладывает, что риетары атаковали пахалков и сейчас идет рубка не на жизнь, а на смерть. Он никак не может прийти вам на помощь, потому как лучшие гусары-товарищи ушли с вами и с паном Харунжем Дуниковским. И теперь пану вееру приходится за свою жизнь драться. В ярости Казановский врезал кулаком по бедру. Московиты и немцы обвели их вокруг пальца, заставили плясать под их дудку. Гетман никогда не простит такой глупости. Что ж, раз от пахалков помощи ждать не приходится, надо навалиться на московских дворян со всей силой, что осталось еще, и смять наконец сопротивление этих жалких, плохо вооруженных поместных всадников. «Паны братья!» — воскликнул Казановский. «Или мы все тут не гусары, или все мы тут не товарищи. Бей московитов! Убивай гусария!» И он пришпорил коня, ведя своих гусар непрорыв. «Бей, убивай, гусария!» — поддержали его товарищи. «Руби их в песе!» — донеслось в ответ со стороны московитов. «Вали в хузары!» И под эти крики две конных лавы столкнулись снова. Беспорядка, в полном хаосе, где правит лишь сила. В каждом сражении есть такая точка, пройдя которую командир, будь то сотенный голова или большой воевода, понимает, что пора отступать или наоборот надо навалиться всей силой на врага, и он дрогнет, побежит. Именно в этом и заключается талант настоящего военачальника, если не безошибочно, то хотя бы максимально точно угадывать этот момент, и ни в коем случае не путать одно с другим. Делагарди был хорошим командиром, и он никогда прежде не упускал того самого решительного момента. Конечно, ему никогда не нравилось отступать, однако он понимал, еще немного, и даже прочные ряды наемной пехоты не выдержат. Ни дисциплина, ни стойкость не спасут от натиска гусар. Тем более, что с фланга заходят панцирные хоругви, и есть нешуточный риск оказаться отрезанным от лагеря. Вот этого допустить Делагарди не мог. «Барабаны!» — крикнул он. «Бить отход, спиной вперед, шеренгами, к лагерю, марш!» И наемная пехота фон Тунбурга начала отступление. Медленно и размеренно, как это и положено. Первая шеренга уходила за самый последний ряд, прикрываемая пиками товарищей, стоявших у них за спинами. За ней это проделывала вторая шеренга, затем третья, и так, пока ушедшие первыми снова не окажутся впереди, чтобы снова уйти назад. Продвижение прикрывали носившиеся как угорелые английские, шведские и голландские мушкетеры, палившие из своих мушкетов с забитыми пороховой гарью стволами. Перезаряжать их с каждым разом становилось все большей мукой. Шампала то и дело норовили сломаться, и тогда от мушкета уже никакого толку, а менять их во время боя получается плохо. И все равно солдаты стреляли раз за разом, со все большим риском, все медленнее и осторожнее перезаряжая оружие. Потому что без их прикрытия пикинеры станут слишком удобной мишенью для налетающих с фронта и правого фланга всадников. «Пушки на фланг», — командовал Делагарди. «Бить по панцирным хоругвям». Легкие орудия оттащили первыми. Генерал отправил с ними полуроту мушкетеров для прикрытия. Пушки расположили в деревне с почти непроизносимым русским названием Пырнево. Деревня, не деревня, а так местечко в два десятка низких избенок, чьи обитатели разбежались, уведя скотину, как только увидели подходящее войско. Крестьянская доля такая, успей сбежать, иначе помрешь, не сегодня, так зимой, если от солдата, неважно чьего, своего ли вражьего, скотину не убережешь. Сидят, наверное, сейчас в лесу вместе с такими же землеробами из сожженного поляками Пречистого, что на берегу Гжати. Рядом с ним сейчас поместная конница князя Скопина вместе с почти всеми наемными кавалеристами насмерть рубится с зашедшими во фланг гусарами. Помощи от русских не будет. Их пехота тоже начала отход, но если к ним вскоре не присоединится тот же Скопин, о ней можно забыть. Без рогаток русские стрельцы не выдержат атак гусарей в открытом поле. Им просто нечего противопоставить безумному натиску крылатых гусар. А уж если те снова в пике ударит, тут русским точно не поздоровится. Однако обо всем этом Делагарди думал отвлеченно, мельком. Сейчас надо спасаться самим. А для этого, согласно плану, который они вчера разработали с Михаилом, князем Скопиным, нужно отступить в укрепленный лагерь, и оттуда поддержать стрельцов мушкетным огнем, лишь бы тех не рассеяли раньше. Оттащенные в Пырнево пушки, наконец, заговорили. Их выстрелы стали крайне неприятным сюрпризом для наскакивавших на фланг наемной пехоте панцирных казаков. Они оказались не такими стойкими, как гусары, что и неудивительно, и отступили. Мушкетеры успели дать им в спину залп, прежде чем гусары снова обрушились на наемную пехоту, заставив мушкетеров укрыться за длинными пиками товарищей. Пушки, до которых гусары пока не могли добраться, и тут помогли отступающим. Все же ядра, даже самых маленьких орудий, легко могут сшибить с седла гусара, переломав ему все кости. А терять настолько дорогую кавалерию поляки себе позволить не могли. Так что гусары стали действовать осторожнее, давая пехоте возможность отступать быстрее. Долго это не продлилось. Квадраты отступающих пехотных рот подошли к самой околице Пырнева, и пушки пришлось тащить дальше, уже в лагерь. Делагарди же, расположившийся в деревеньке вместе со своим штабом, пока не спешил следовать за ними. Как бы ни велика была опасность, он должен находиться вместе с войсками. Нет ничего хуже для боевого духа солдат, чем вид бегущего генерала. «Господа офицеры штаба», — обратился он к стоявшим рядом, за шпаги, — «встанем плечом к плечу с нашими товарищами». В первые ряды, конечно, обнаживший шпагу Делагарди не полез, потому что еще хуже для боевого духа солдат вид убитого или плененного генерала. Оказавшись в знаменной группе, окруженные драбантами, офицеры штаба, да и сам Делагарди были бесполезны. Они просто шагали вместе с остальными, готовые в любой момент вступить в бой. Но командовали теперь совсем другие люди. Тунбург и Тауби сорвали голоса. Тот и другой постоянно находились среди солдат, их шпаги были в крови. Тунбург ранен, левую руку его кое-как перемотали прокипяченными бинтами. Однако уходить в тыл упрямый немецкий полковник не собирался. Тауби справлялся не хуже него, и все равно уступить ему командование Тунбург отказывался наотрез. Мушкетерами руководил невысокого роста англичанин по имени Грэм Колвин. Он носился как угорелый, орал команды на немецком с каким-то чудовищным акцентом, однако солдаты его отлично понимали и слушались беспрекословно. Когда отступающие миновали Пырнево, на них снова обрушились гусары. Всей безумной мощью этой по-настоящему тяжелой кавалерии ударили в пике, заставив пехоту остановиться, а после в дело пошли концежи, которыми так удобно колоть с седла. Без пушек отбиться от гусар оказалось куда тяжелее. Отступление даже не замедлилось, оно просто остановилось. Пикинеры и думать не могли о перестроении, первый ряд их стоял, пригнувшись, выставив упертую в землю пику под острым углом, не подпуская кавалерию. С флангов то и дело стреляли мушкетеры, тут же скрываясь за строем пикинеров, как только враг оказывался слишком близко. Горн обратился Делагарди к человеку, которого считал своей правой рукой. «Пора, у нас больше нет резервов», — с обыкновенной своей рассудительностью заметил тот. «Когда наступает черный день», — невесело пошутил Делагарди, — «не стоит плакать о запасах. Вперед, Эверетт, время рубить сверху». «Слушаюсь», — кивнул тот и покинул знаменную группу. «Легкие финские всадники, всего 200, но свежие, еще не участвовавшие в боях. Последний козырь, припрятанный в рукаве, за боевой клич Хаккапелле, дословно переводящийся как «руби сверху» или «попросту бей их», их так и прозвали хакапелитами. Доспех у них куда легче риетарского, что определяет их тактику. Стремительный удар и быстрый отход. И вот сейчас, на правом фланге русского войска, зазвучал их боевой клич. 200 всадников ударили по гусарам, с 10 шагов разрядили первый пистолет, второй, с 5, и сразу же пошла рукопашная. Смять и рассеять гусар, конечно, не удалось, но своей цели хаккапелиты достигли, заставив поляков отступиться от пехоты, взявшись за нового врага. Однако боя легкие всадники не приняли, поспешив убраться под защиту лагеря с его пушками. «Марш, марш!» — подбадривал своих людей Делагарди. «Тунбург, скорее!» До лагеря считанные стенкасты 41, стенкаст, бросок камня, около 50 м. «В таком деле, как отступление, торопиться нельзя», — упрямо отвечал полковник. Был он бледен, бинты на левой руке пятнала кровь, однако Тунбург не обращал на это ни малейшего внимания. Второй раз уловка с легкими всадниками не сработает. Он указал шпагой на панцирных казаков, которые обходили их с другого фланга, отрезая от хаккапелитов. Они вскоре будут вынуждены рубиться с этим врагом, иначе есть риск нашего полного окружения, добавил он с неизменной своей педантичностью. Тем более следует поторопиться, попытался было переубедить его Делагарди, однако словно на стену натолкнулся. «Вы можете отдать мне прямой приказ, господин генерал», заявил с чувством оскорбленного достоинства Тунбург, «но без него я не стану рисковать всей армией. Он как будто лучше самого Делагарди знает, как командовать». Однако молодой генерал не мог не признать правоты этого упрямого немецкого полковника. Итак, медленно, размеренно, спиной вперед, то и дело останавливаясь, чтобы отразить очередной натиск гусарской конницы, наемная пехота отступала к лагерю. Стрельцам Могарева пришлось очень туго. Запорожцы с панцирными казаками сумели таки прорваться на засеку, порубили прислугу орудий, сцепились там со стрельцами. Выбить их обратно уже не получалось, и тогда голова понял, пора уходить. Даже без конного прикрытия, с огромным риском быть рассеянными по пути к укрепленному табору, выбора им враг уже не оставил. Огарев слишком хорошо знал своих людей, и видел, еще немного и в том или ином месте они дрогнут, кто-то бросит бердыш и обратится в бегство, за ним другой, третий, и тогда посыплется весь строй. Собрать воедино побежавшие войска можно только в таборе, вот только многие ли до него добегут, когда на них обрушатся гусары. Огарев знал ответ, и тот был вельми печален. «Бросай рогатки!» — крикнул он после очередного гусарского натиска, каким-то чудом отбитого его стрельцами. «Отходим к табору!» «Барабаны, играй отход!» Гулко ударили барабаны, сигналя стрельцам отступать. Вымотанные невесть какой по счету атакой ляхов, те были рады покинуть позиции. Не было у них больше сил стоять в поле против такой кавалерии. А теперь, когда пала засека, и оттуда их уже не поддерживают пушки, держаться за прежние позиции толку нет. Стрельцы начали отступать почти одновременно с наемниками, но двигались заметно быстрее. Без всех этих перестроений, пушек уже не осталось, засеки не смогли вытащить ни одной, все прислуга успела загвоздить прежде чем ее перерубили черкасы да панцирные казаки. Строй сотен и полусотен был не так ровным, как у немцев, стрельцы не умели красиво маршировать, им не хватало пик, чтобы оборониться от грядущего натиска вражеской кавалерии. Сейчас они полагались только на пищали да на бердыши. Вот только если дойдет до съемного боя 42, рукопашный бой, понимал Огарев, всему стрелецкому войску придет конец. Без рогаток, вне укреплений табора, стрельцы не сдюжат. Гусары легко рассеют их, перерубит бегущих. Тут надежда была на конницу князя воеводы, но от того пока ни слуху, ни духу. Непонятно вообще, жив ли он, а то может скоро гусары на фланге покажутся. Но об этом Огарев предпочитал не думать вовсе. Он должен вывести стрельцов из-под удара, чтобы весь приказ 43, стрелецкие полки со времен Ивана Грозного назывались приказами, вернулся в табор, откуда воевать ляха куда сподручнее. Пищали забить, скомандовал он на ходу, и приказ его подхватили сотенные головы с десятниками. Стрельцы были достаточно умелы в обращении с огнестрельным оружием, чтобы потратить на перезарядку считанные мгновения. Сердце и десяти раз не стукнет, когда все его люди будут готовы дать залп по первому же приказу. Забив пищали, стрельцы двинулись дальше к табору. Тем временем спешенные черкасы растаскивали рогатки, оставленные ими, чтобы гусары могли нормально атаковать. Огарев велел часть их попортить, чтобы сложнее унести было, так что теперь запорожцы ругались, на чем свет стоит, подгоняемые окриками гусарских офицеров. Гетман глядел на торопящихся запорожцев без приязни. Московитские стрельцы уходили в лагерь, а эти вчерашние хлопы никак не могут сладить с рогатками. А ведь московитское ополчение, которое они таскают с собой как раз для таких работ, весьма ловко с ними обращается и таскает сноровисто. «Шевелитесь!» — покрикивал на черкасов Людкевич, товарищ угодившего в план Сборовского. «Шевелитесь, хлопы, не то вот чего у меня отведаете!» Горячился он, демонстрируя запорожцам свернутую кольцом плеть. Конечно, рогатки растаскивала казацкая голота 44, голота, самые бедные среди казаков, часто использовались примерно так же, как русская посошная рать, однако более состоятельные черкасы поглядывали на Людкевича без приязни. Если горячий товарищ перегнет палку, может и пулю в спину от черкасов схлопотать. Пользуясь затянувшейся заминкой, гетман принял у пахалика подзорную трубу и принялся вглядываться в отступающих стрельцов. Увидев их приготовление, Жолкевский опустил трубу и велел звать к нему ротмистра, командовавшего панцирными хоругвями на этом фланге. «Хвалебок», — обратился он к нему, — «бери своих панцирников и не дай московитам уйти в лагерь». Станислав Хвалебок дураком и слепцом не был, он и сам видел, как стрельцы забивают пищали. Он отлично знал, что такое слитный залп нескольких стрелецких сотен, тем более московского приказа. Это гусарам в их панцирях московитские пищали считай нипочем, а у его всадников таких броней нет, даром что называются панцирными. После первого же залпа он третьей хоругви не досчитается. Однако ослушаться, да что там, даже проявить строптивость и высказать все в лицо гетману, значит, при всех выставить себя трусом. А этого Хвалебок себе позволить не мог. У бедного шляхтича из небогатой семьи вся надежда сделать карьеру, попавшись на глаза королю или вельможному пану, вроде Жолкевского, и потому надо послужить ему своей саблей и отчаянным безрассудством.